В конце улицы топтались вокруг красного флага демонстранты. Железнодорожники, мастеровые, гимназисты. Было много девушек, преобладала молодежь. 300, 400, сосчитал Самгин и вспомнил. 70 тысяч. В центре толпы с флагом на длинном древке стоял Корнев. Голова его была выше всех. Самгин отметил, что сегодня у Корнева другое лицо, не столь сухое и четкое, как всегда, и глаза другие, детские глаза. «Товарищи!» — командовал, приложив ладони ко рту, как рупор, гривастый, похожий на протодьякона, одетый в синюю блузу с разорванным воротом. «По пяти в ряд!» Люди перетасовывались, около знамени взмыли еще три красных флага. «Товарищи, господа!» — кричал Правдин. «Подумайте, к чему может привести вас?» «Кого это вас?» — закричал на него рыжий гимназист. Гривастый человек взмахнул головой, высоко поднял кулак и сильным голосом запел. «Вы жертвою пали!» Самгин взглянул в его резкое лицо и узнал Вараксина, друга Дунаева. Правдин, сняв шляпу, грустным тенорком подхватил. «Любви беззаветной к народу!» Пошли не в ногу. Торжественный мотив марша звучал нестройно. Его заглушали рукоплескания и крики зрителей. Они торчали в окнах домов, точно в ложах театра. Смотрели из дверей, из ворот. Самгин покорно и спокойно шагал в хвосте демонстрации, потому что она направлялась в сторону его улицы. Эта пестрая толпа молодых людей была в его глазах так же несерьезна, как манифестации союзников. Но он невольно вздрогнул, когда красный язык знамени исчез за углом улицы, и там его встретил свист, вой, рев. «Черт побери, слышите?» — спросил Правдин, ускоряя шаг, но, свернув за угол, остановился, подняв ногу и, спрятав ее под пальто, пробормотал, держась за стену, стоя на одной ноге. Ботинок развязался. Самгин через очки взглянул вперед, где колыхались трехцветные флаги, блестели оклады икон, и воздух над головами людей чертили палки. Он заметил, что некоторые из демонстрантов переходят с мостовой на панели. Хлопали створки рам, двери, и сверху, как будто с крыши, суровый голос кричал: «Ворота запри! Спусти Мурзу с цепи!» «Зайдемте сюда, я поправлюсь», — предложил Правдин, открывая дверь магазина дамских мод. И как раз в этот момент часть демонстрантов попятилась назад, втолкнув Самгина в магазин. Правдина радостно встретила толстая дама в пенсне на мучном носу. Он представил ей Самгина и забыл о нем, так же, как забыл о ботинке. Самгин встал у косяка витрины, глядя направо. Он видел, что монархисты двигаются быстро, во всю ширину улицы. Они как бы скользят по наклонной плоскости, и в их движении есть что-то слепое. Они всей массой качаются со стороны на сторону, толкают стены домов, заборы, наполняя улицу воем, и вой звучит по-зимнему, зло и скучно. Против них стоит, размахивая знаменем, Корнев во главе тесной группы людей. Их было не более 200, и с каждой секундой становилось меньше. Видел Самгин историка Козлова, который, подпрыгивая, тыкая зонтиком в воздух, бежал по панели, Корвина, поднявшего над головой руку с револьвером в ней, видел, как гривастый Вараксин, вырвав знамя у Корнева, размахнулся точно цепом, красное полотнище накрыло руку и голову регента, четко и сердито хлопнули два выстрела. Над головами Корнева и Вараксина замелькали палки. Десятки рук, ловя знамя, дергали его к земле, и вот оно исчезло в месиве человеческих тел. «Ломи наши! Бери на ура!» — неистово ревел человек. В розовой рубахе из свалки выбросила Вараксина голову по пояс. Человек в розовой рубахе наскочил на него, но Вараксин взмахнул коротенькой веревочкой с узлом или гирей на конце и человек упал навзничь. Драка перед магазином продолжалась не более 2-3 минут. Демонстрантов оттеснили. Улица быстро пустела. У фонаря, обняв его одной рукой, стоял ассенизатор Лялечкин. Черпал котелком воздух на лицо свое. На лице его были видны только зубы. Среди улицы столбом стоял слепец Ермолаев, разводя дрожащими руками, гладил бока свои, грудь, живот и тряс бородой. Напротив, у ворот дома, лежал гимназист. Против магазина, головою на панель, растянулся человек в розовой рубахе. В Петербурге Самгин видел так много страшного, что все, что увидал он теперь, не очень испугало. «Бессмысленно, бессмысленно!» — убеждал он себя. Мостовая была пестро украшена лохмотьями кумача, обрывками флагов, криво торчал обломок палки, воткнутый в щель между булыжником. Около тумбы стоял вниз головой портрет царя. Кое-где на лысинах булыжника горели пятна и капли крови. Двое по внешности приказчики провели Корвина, поддерживая его под локти. Он шел, закрыв лицо руками, ноги его заплетались. Проходя мимо слепого, они толкнули старика, ноги его подогнулись, он грузно сел на мостовую и стал щупать булыжники вокруг себя, а мертвое лицо поднял к небу уже сплошь серому. Самгин оглянулся. За спиной его сидела на диване молоденькая девушка и навзрыд плакала. Правдин исчез, хозяйка магазина внушала седоусому старику. «Нужно было вызвать солдат». Самгин вышел на улицу и тотчас же попал в группу людей, побитых в драке. Это было видно по их одежде и лицам. Один из них крикнул: «Стой, братцы! Это из Воравкина дома!» Он схватил Клима за правую руку, заглянул в лицо его, обдал запахом теплой водки и спросил: «Верно? Ну, по совести!» Самгин видел перед собой распухший лоб и мутно-серенький тупой глаз. Другой глаз и щеку закрывала измятая, изорванная шляпа. «Я приезжий адвокат», — сказал он, первое, что пришло в голову, видя, что его окружают нетрезвые люди. И не столько с испугом, как с отвращением, ожидая, что они его изобьют. Но молодой парень в синей, вышитой рубахе, в лаковых сапогах оттолкнул пьяного в сторону и положил ладонь на плечо Клима. Самгин почувствовал себя тоже как будто охмелевшим от этого прикосновения. «Объясните нам, суд будет? Судить нас будут?» Лицо парня тоже разбито, но он был трезвее товарищей, и глаза его смотрели разумно. «Вероятно», — ответил Самгин, прислонясь к стене. «Из Воравкина дома вся суматоха!» — кричал пьяный. Парень снова толкнул его. «Молчи, а то в морду», — сказал он очень спокойно, без угрозы, и обратился к Самгину. «Кого же будут судить, позвольте?» «Кто начал?» «Они? Зачем дразнят?» «Флаг подняли, больше ничего. Шапок не снимают. Какие их права?» «Стекла выбить, Воравки! Помер он!» «Помер? Ну, тогда...» «Идемте!» Четверо пошли прочь, а парень прислонился к стене рядом с Климом и задумчиво сказал, сложив руки на груди: «Что-то нехорошо вышло, а?» «Нехорошо», — ласково согласился Самгин и немножко отодвинулся от него. Открывались окна в домах, выглядывали люди, все в одну сторону, откуда еще доносились крики, и что-то трещало, как будто ломали забор. Парень сплюнул сквозь зубы, перешел через улицу и присел на корточки около гимназиста. Но тотчас же вскочил, оглянулся и быстро, почти бегом, пошел в тихий конец улицы. За ним по другой стороне также быстро направился и Самгин, вздрагивая и отскакивая каждый раз, когда над головой его открывалось окно. Из одного женский голос крикнул: «Еще один бежит в очках! Держи его!» А через несколько шагов его спросили. «Эй, стрекулист, али животишко заболел?»